Смотри вокруг себя, каким ты видишь этот мир. Блеск котлов и дым. Мир огромных машин, шестерней, извечный бег. А владыка всему человек. Шум городов, блеск стали, свист по свете городов. Блеск котлов и дым и жар. Ты слышишь поступь машин, тяжелый маршевый шаг, несущий пламя и дым. Ты слышишь трещоты блеск. Посмотри вокруг себя, каким я сделал этот мир. Здесь повсюду стой, и не здесь прибывай. Нет деревьев и зверья, заслуга в этом лишь моя. Для природы я, пожалуй, снятый враг. До победы мне остался только шаг. И тогда вокруг будет только стай. Машинами я заполню свет. Для природы живой ничуть не жаль. Я сотру о ней память, уничтожу ее след. Тяжелый маршевый шаг, несущий пламя и дым. Ты слышишь трещот и блеск. Ты слышишь поступь машин. Тяжелый маршевый шаг, несущий пламя и дым. Ты слышишь трещот и блеск. Тяжелый маршевый шаг, несущий пламя и дым.